Концепция электроголизма не так давно вызвала определенный интерес и стала предметом дискуссии в академических кругах. Понятие электроголика, человека, нуждающегося в электрошоке, как другие люди нуждаются в дозе наркотиков, казалось просто-напросто плодом чистой фантазии. Но вот перед ними предстал человек, являющий собой типичный пример потенциального электроголика. «Электричество – самый сильный кайф», – сказал другой и засмеялся. Но смех был нервный, почти натужный. Моррис подумал, что сказал бы Макферсон. Возможно, что-нибудь философическое. Макферсон в последнее время интересуется философскими проблемами. Идея электроголизма была связана с поразительным открытием, сделанным в 1950-е годы Джеймсом Олдсом. Олдс обнаружил, что в мозге существуют области, электрическая стимуляция которых продуцирует интенсивные ощущения наслаждения. Эти участки мозгового вещества он назвал реками воздаяния. Если крысе поместить в этот участок мозга электрод, она могла нажимать рычаг для стимуляции электрошока до 5000 раз в час. В своем стремлении к удовольствию крыса была готова забыть о пище и воде. Она переставала нажимать на рычаг, только дойдя до последней степени истощения. Этот поразительный эксперимент затем повторялся с золотыми рыбками, морскими свинками, дельфинами, кошками и козами. Наконец, уже ни у кого не возникало сомнения, что терминалы удовольствия присутствуют в мозге всех живых существ. Они также имелись и в человеческом мозге. Из этого заключения и возникло понятие электроголик – человек, нуждающийся в постоянном удовольствии от электрического шока. На первый взгляд, предположение, что человек может превратиться в электроголика, казалось невероятным и невозможным. Но в действительности ничего невозможного в этом не было. Например, технологическое оборудование в настоящее время является довольно дорогостоящим, хотя это никому не выгодно. Но разве нельзя представить себе, что какая-нибудь оборотистая японская фирма начнет производить нейроэлектроды стоимостью в 2-3 доллара и экспортировать их по всему миру? Идею нелегальной операции также нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим. Было время, когда до миллиона американок в год делали себе подпольный аборт. Имплантация электродов в мозг – немного более сложная процедура, но не настолько, чтобы быть абсолютно невозможной. А в будущем хирургические методики будут стандартизированы, так что можно легко представить себе клиники, открывшиеся где-нибудь в Мексике или на Багамах. Поиск хирургов для проведения подобных операций также не представляет собой неразрешимую проблему. Один квалифицированный нейрохирург может проводить до 15 операций в день. Он, конечно, будет брать за каждую операцию по 1000 долларов. А нещепетильных хирургов с такими запросами найти, конечно же, нетрудно. Сотня тысяч долларов наличными в неделю – это слишком сильное искушение нарушить закон. Если, строго говоря, такой закон вообще существует. Похоже, что нет. Год назад клиника организовала совместный семинар с юристами на тему «Биомедицинские технологии и право». Среди обсуждаемых тем был и электроголизм. Но юристы не поддержали дискуссию. Концепция электроголиков не вписывалась в существующую систему законодательства, регулирующего борьбу с наркоманией. Все ныне действующие законы признавали, что человек может пристраститься к наркотикам, по неведению или под давлением извне. А это нечто совсем отличное от человека, который сознательно ищет возможности перенести операцию, в результате чего он пристрастится к электрошоку. Большинство юристов сочли, что население не станет испытывать нужду в подобных операциях. Так что и проблем с законодательством возникнуть не может, вследствие того, что не будет общественной потребности в этой слабости. Но вот Беккерман продемонстрировал наличие такой потребности. «Черт меня подери», — сказал третий сотрудник развития. Моррис счел этот комментарий неадекватным ситуации. Сам же он почувствовал то, что уже чувствовал раз или два с тех пор, как пришел в центр. Это было ощущение того, что все меняется слишком стремительно и опасно, и события развиваются, не поддаваясь обдуманному контролю, и что все вообще когда-нибудь может выйти из-под контроля, внезапно и без всякого предупреждения.